Впервые посмотрев «Волшебника страны Оз», я под влиянием этого фильма взялся за перо. Спустя много лет я принялся выдумывать сюжет книги, впоследствии названной «Гарун и море историй». Я не сомневался в том, что если взять верный тон, книга может быть интересной как для взрослых, так и для детей. Мир книг поделен и строго разграничен. Детской литературе отведено там особое гетто, внутри которого также существуют разделения по возрасту. В кинофильмах, однако, эти границы нередко нарушались. Кинематографисты от Спилберга до Шварценеггера, от Диснея до Шлиама баловали публику фильмами, которые с одинаковым удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Однажды я посмотрел «Кто подставил кролика Роджера» в дневном кинотеатре, полном шумной, возбужденной ребятни, а на следующий вечер присутствовал на другом сеансе, слишком поздним для детей, и на сей раз расслышал все шутки, уловил сквозные репризы, оценил блестящую идею Мульттауна. Но из всех фильмов, к которым я обращался в поисках верной ноты для Гаруна, больше всего мне помог «Волшебник страны Оз». Влияние этого фильма легко прослеживается в тексте. В «Спутниках Гаруна» можно узнать друзей, сопровождавших Дороти на дороге из желтого кирпича. А теперь я совершаю нечто странное, нечто способное разрушить мою любовь к фильму, но я его по-прежнему люблю. Я просматриваю видеопленку, держа на коленях блокнот, в одной руке ручка, в другой – пульт. Это настоящее глумление. Я просматриваю кадры то в замедленном, то в ускоренном темпе, а то и останавливаю. И цель моя – узнать секреты волшебства. И да, заметить то, чего раньше не замечал. Фильм начинается. Мы в монохромном, реальном Канзасе. По проселочной дороге бежит девочка с собакой. Нет, Татошка, ее еще нет. Она тебя обижала, хотела обидеть, да? Реальная девочка, реальная собака и с самого начала, с первой строчки диалога, реальная драма. Канзас, однако, при этом далек от реальности. Ничуть не реальней страны Оз. Канзас рисованный. Дороти с Татошкой пробегали короткий отрезок дороги на студии Метро Голдвин Майер. Затем изображение было матировано, чтобы создать видимость пустоты. Вероятно, реальная пустота выглядела недостаточно пустой. Это позволило максимально приблизиться к повсеместной серости сказки Баума. Лишь раза два в пустоте мелькают ограда и вертикали телеграфных столбов. Если страна Оз не существует, то студийные декорации Канзаса внушают мысль, что Канзас не существует тоже. Это было необходимо. Если бы нищее окружение, в котором жила Дороти Гейл, изобразили реалистически, тяжесть этих картин обременила бы фантазию, не позволив ей перенестись, перепорхнуть в сказку, в страну Оз. Да, волшебные сказки братьев Гримм местами реалистичны. В сказке «Рыбак и его жена» почтенная чета живет себе, поживает, пока не находит волшебную рыбу Камбалу, причем не где-нибудь, а в ночном горшке. Однако во многих версиях сказок, предназначенных для детей, ночной горшок стыдливо заменен сараем или чем-нибудь еще более благопристойным. Голливудская картина тоже обходится без грубых деталей. Дороти выглядит вполне упитанной, она бедна не реально, а нереально. Дороти прибегает во двор фермы, и здесь, стоп-кадр, мы видим начало визуального мотива, который будет постоянно повторяться. В восстановленной нами сцене Дороти с Татошкой находятся на заднем плане, лицом к воротам. Слева на экране ствол дерева, его вертикальная линия напоминает о телеграфных столбах из предыдущих кадров. С ветки, растущей почти горизонтально, свешиваются треугольник, чтобы созывать на обед работников, и круг, резиновая шина. В середине кадра другие геометрические фигуры. Параллельные линии штакетника и диагональный брус ворот. Позднее, когда перед нами предстанет дом, тема простой геометрии повторится. Новые углы, новые треугольники. Мир Канзаса, большая пустота, преобразуется в дом благодаря использованию простых, неусложненных форм. Здесь нет ни следа городской путаницы. И всюду в фильме дом и безопасность связываются с подобной геометрической простотой. Зло же и опасность – с извилистыми, неправильными, уродливыми контурами. ту же ненадежную, изощренную, переменчивую форму имеет и ураган. Беспорядочный, неустойчивый, он губит простую геометрию этого безыскусного существования. Сцены в Канзасе заключают в себе не только геометрию, но и арифметику. Когда Дороти, олицетворяющая силы хаоса, бросается к тете М и дяде Генри с жалобами, что ей страшно за Татошку, как поступают они? Почему отсылают ее прочь? «Мы пробуем посчитать», — говорят они, и принимаются за подсчеты имеющихся яиц, предполагаемых цыплят и скромного дохода, надежды на который развеет вскоре ураган. Таким образом, с помощью простых очертаний и цифр, семья Дороти строит оборону против безбрежной, сводящей с ума пустоты. И, конечно, оборона эта оказывается ненадежной. Переместившись в страну Оз, мы убеждаемся, что противопоставление простых и извилистых очертаний не было случайностью. Взгляните на начало дороги из желтого кирпича. Это идеальная спираль. Взгляните на карету Глинды, идеальную светящуюся сферу. А упорядоченные движения живунов, когда они приветствуют Дороти и благодарят ее за то, что она раздавила злую колдунью Востока. Или изумрудный город с его прямыми, стремящимися ввысь линиями. А теперь, ради контраста, посмотрите на злую колдунью Запада. Согнутая спина, уродливая шляпа, как она удаляется со сцены, в бесформенных клубах дыма. «Уродливы только злые колдуньи», — говорит Глинда, обращаясь к Дороти. И это в высшей степени неполиткорректное замечание подчеркивает враждебность фильма ко всему запутанному, причудливому, изогнутому, как когти. Леса неизменно пугают, кривые ветки деревьев вот-вот оживут. Даже дорога из желтого кирпича в какой-то момент сбивает Дороти с толку, и при этом строгая геометрия пути, вначале спиральная, потом прямолинейная, то и дело нарушается ответвлениями и развилками. Но вернемся в Канзас, где тетя М как раз читает нотацию, за которой последует одна из тех киносцен, что не стираются из памяти. «Вечно ты из-за ерунды во что-нибудь вяжешься. Найди себе такое место, где с тобой не будут случаться неприятности». «Место, где не случается неприятностей. Как ты думаешь, Татошка, такие места бывают?» «Должны быть». Всякому, кто клюнул на уверение сценаристов, будто идея фильма состоит в превосходстве родного дома над чужбиной, что мораль волшебника страны Оз приторна, как дешевая картинка, мол, в гостях хорошо, а дома лучше, советую прислушаться к тоскливым нотам в голосе Джуди Гарланд, когда она, глядя в небо, произносит эти фразы. Она олицетворяет собой при этом во всей чистоте архетипа не что иное, как человеческую мечту о том, чтобы сняться с места, мечту ничуть не менее страстную, чем противоположная ей, вернуться к корням. В основе волшебника страны Оз лежит противоборство между этими порывами, но когда поднимается волна музыки, и чистый сильный голос в страстном томлении воспаряет к небесам, едва ли кто-то станет спрашивать себя, какой из них сейчас возобладал. Если судить по самой эмоциональной сцене, фильм, несомненно, говорит о том, какая это радость покинуть свой дом, расстаться с серостью и войти в цветной мир, зажить новой жизнью в месте, где не случается неприятностей. Песню «Over the Rainbow» над радугой признают или должны бы признать своим гимном все странники мира, те, кто отправляются на поиски места, где исполняются все мечты, на какие ты отважился. Это хвалебная песнь бегству, великий пиан личности, порвавший с корнями, гимн иным местам, а вернее, гимн иных мест. Песни к волшебнику страны Оз написали Харбург, автор слов «Братец, не подаришь ли монетку», и Гарольд Арлен, соавтор Харбурга по «Это всего лишь луна из бумаги». Причем музыка в самом деле была придумана Арленом перед аптекой Шваба в Голливуде. Элджин Хармитс вспоминает, что Харбург был разочарован. Он счел мелодию слишком сложной, чтобы ее спела 16-летняя девочка. Чересчур изощренной по сравнению с такими диснеевскими хитами, как «Хей-хо, хей-хо, на работу мы спешим». Хармитс добавляет, дробную мелодию из середины песни Арлен сочинил, чтобы угодить Харбургу. «Лимонный тает леденец, и бедом настает конец, «Ищи над крышами меня». Примечание. Здесь и далее стихи переведены Сергеем Сухаревым. Конец примечания. Говоря кратко, высота здесь чуть побольше, чем у другого любителя полетов с его «На крышу». Примечание. Это песня Джерри Гоффина и Кэрол Кинг, исполненная группой The Drifters, стала одним из хитов 1962 года. Конец примечания. Как всем известно, песню «Над радугой» едва не вырезали из фильма. И это доказывает, что свои шедевры Голливуд творит по случайности, поскольку сам не понимает, что делает. Были выкинуты другие песни «Джиттербаг», «Пять недель съемок» и почти вся «Львы и тигры и медведи», от которой уцелела только строчка, распеваемая друзьями, что идут через лес по дороге из желтого кирпича. «Львы и тигры и медведи, ну и ну». Трудно сказать, выиграл бы фильм от добавления этих песен или проиграл. Осталась бы «Уловка-22» собой, будь она опубликована под первоначальным названием «Уловка-18». Примечание. «Уловка-22» – сатирический антивоенный роман 1961 года с элементами абсурда американского писателя Джозефа Хеллера «Годы жизни 1923-1999». Конец примечания. Одно, правда, мы можем сказать. Ип Харбург, отнюдь не поклонник Джуди, ошибался насчет голоса Гарланд. Исполнители главных ролей жаловались на то, что в фильме нет действия. И в обычном смысле слова они были правы. Но Гарланд, исполняя «Над радугой», совершила нечто потрясающее. Она помогла фильму обрести сердце. Ее исполнение, такое сильное, нежное и глубокое, не только примиряет нас с шутовством, которое следует дальше, но и делает его трогательным. Это шутовство чарует именно своей слабостью, как чарует трусливый лев, роль, потрясающе сыгранная Бертом Ларом. Что осталось еще сказать о Дороти в исполнении Гарланд? Считается, что контраст между невинностью Дороти и известными нам подробностями дальнейшей трудной судьбы сыгравшей ее актрисы придал этой роли особую ироническую выразительность. Не уверен, что это так, хотя поклонники киноискусства и любят отпускать подобные замечания. Мне кажется, исполнение Гарланд построено по внутренним законам роли, а также и фильма. От нее требовалось в известном смысле прыгнуть выше головы. С одной стороны, ей надлежало быть табула-раса фильма, то есть чистой табличкой, на которой постепенно записывает сам себя сюжет, а вернее, поскольку это кино, пустым экраном, на котором разыгрывается действие. Не располагая ничем, кроме невинного взгляда широко раскрытых глаз, Гарланд должна была сделаться не только субъектом сказки, но и объектом, пустым сосудом, который капля за каплей заполняется фильмом. Но с другой стороны, ей, при некотором содействии трусливого льва, надлежало принять на себя всю эмоциональную нагрузку, всю циклоническую силу картины. И актриса успешно справилась с этой задачей. Не только благодаря своему зрелому и глубокому голосу, но и за счет своеобразия приземистой, чуть неуклюжей фигуры. Гарланд немного некрасива, хорошенькая дурнушка. И именно этим нас и подкупает, в то время как Ширли Темпл, которая считалась серьезной претенденткой на эту роль, выглядела бы на экране картинной красоткой. Стерильная, несколько неловкая асексуальность игры Гарланд – это то, без чего фильм не был бы так хорош. Вообразите себе только такую катастрофу, как кокетство героини. А кто бы смог убедить юную Ширли не кокетничать? И скажите спасибо за то, что руководители Метро Голдвин Майер уломали остановить выбор на Джуди. Ураган, который, как я предположил выше, происходит от фамилии Дороти Гейл, изображало собой муслиновое полотнище, натянутое на проволочный каркас. Когда шили муслиновую воронку, одному из реквизиторов пришлось забраться внутрь, чтобы продергивать иголки. «Особенно тесно и неудобно было в узком конце», — признавался он впоследствии. Однако терпел реквизитор не зря, потому что ураган, уносящий домишко Дороти, сделался еще подлинно мифическим образом волшебника страны Оз. Он воплотил в себе архетип передвижного дома. В том переходном эпизоде фильма, где нереальная реальность Канзаса уступает место реалистическому сюрреализму волшебного мира, Как и подобает отправному моменту, многое завязано на окна и двери. Во-первых, работники фермы открывают дверь ураганного погреба, и дядя Генри, как всегда являя собой образец храбрости, убеждает тетю М, что нет никакой возможности ждать Дороти. Во-вторых, Дороти, которая вернулась после попытки бегства с Татошкой, тщетно старается, борясь с ветром, открыть сетчатую дверь, которую тут же срывает с петель и уносит ураган. В-третьих, мы видим, как другие закрывают двери убежища. В-четвертых, Дороти в доме открывает и захлопывает двери комнат, пока отчаянно зовет тетю М. В-пятых, Дороти идет к убежищу, но натыкается на запертую дверь. В-шестых, Дороти возвращается в дом и продолжает звать тетю М, но теперь уже тихо и боязливо, и тут, следом за сетчатой дверью, срывается с петель одно из окон, задевает Дороти, и она теряет сознание. Дороти падает на кровать, и в силу вступает волшебство. Мы вышли за ворота, самые главные ворота фильма. Эта уловка, нокаутирующий удар, полученный Дороти, является наиболее радикальным и во многих отношениях худшим изменением из всех, что были внесены в первоначальный замысел Фрэнка Баума. В книге реальность страны Оз не подвергается сомнению. В этом смысле страна Оз не отличается от Канзаса, хотя в иных аспектах они не схожи. Подобно мыльной опере «Даллас», фильм вносит в сказочное повествование элемент недобросовестности, допуская, что все происходящее впоследствии просто сон. Эта недобросовестность стоила Далласу зрителей и в конце концов прикончила его. Волшебник страны Оз избежал участи мыльной оперы благодаря своей цельности, которая помогла фильму вырваться за пределы замшелых клише. Пока домик, похожий издали на крохотную игрушку, летит по воздуху, Дороти просыпается. То, что она видит в окне, похоже на кинофильм. Окно уподобляется киноэкрану, рамки внутри другой рамки, и это подготавливает Дороти к новой кинореальности, куда ей предстоит попасть. Киноэффекты технически сложные для своего времени, включают даму, которая вяжет в кресле качалки меж тем, как мимо проносится ураган. Корову, что мирно пасется посреди мертвого затишья в самом центре вихревой спирали, называемом «глазом бури», двух гребцов, ведущих лодку сквозь завихрение воздуха, и самое главное, мисс Галч на велосипеде, которая у нас на глазах превращается в злую колдунью Запада. Она летит на метле, за плечами развивается капюшон, пронзительный смех спорит с ревом бури. Домик приземляется. Дороти с Татошкой на руках выходит из спальни. С этого момента появляется цвет. Первый цветной кадр, где Дороти удаляется от камеры, направляясь к входной двери, намеренно сделан тусклым, чтобы не было резкого перехода от предыдущих монохромных. Но едва дверь открывается, экран заливается цветом. В наши многокрасочные дни трудно вообразить себе время, когда цветные фильмы были в новинку. Вспоминая мое детство в Бомбее 1950-х годов и черно-белые индийские фильмы, я заново остро переживаю пришествие цветного кинематографа. В эпической саге про великого могола Шаха Акбара, озаглавленной «Великий могол», в цвете снят лишь один отрывок, где легендарная Анаркали танцует при дворе. Но одного этого хватило, чтобы обеспечить фильму успех и привлечь миллионные толпы зрителей. Создатели «Волшебника страны Оз» явно решили расцветить свой цветной фильм как можно ярче, как поступил позднее режиссер совершенно иного плана Микеланджело Антониони в своем первом цветном фильме «Красная пустыня». Антониони использует цвет для создания преувеличенных, зачастую сюрреалистических эффектов. Авторы «Волшебника страны Оз» также предпочитают смелые экспрессивные мазки. Желтый цвет дороги из кирпича, красный – макового поля, зеленый – изумрудного города и колдуний. Столь поразительны эти цвета, что, посмотрев в детстве фильм, я стал видеть во сне зеленокожих ведьм. Спустя годы, начисто забыв, откуда взялись эти сны, я приписал их рассказчику «Детей полуночи». Только зеленое и черное, других цветов нет, стены зеленые, небо черное. Вдова зеленая, но волосы у нее чернее ночи. В этих снах, выстроенных как поток сознания, образ Индиры Ганди сливается с еще одним порождением кошмара – Маргарет Хэмилтон. Сходятся злые колдуньи Востока и Запада. Примечание. Маргарет Хэмилтон, годы жизни 1902-1985. Американская характерная актриса, сыгравшая злую колдунью Запада в фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года. Эта роль навсегда определила ее публичный имидж. Конец примечания.